بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ويل لكل همزة لمزة. Горе всякому хулителю и обидчику. الذي جمع مالا وعدده. Который копит состояние и пересчитывает его. يحسب أن ما له أخلدا. Думая, что богатство увековечит его. كلا لينبذن في الحطمة. Но нет, его непременно ввергнут в огонь сокрушающий. وما أدراك ما الحطمة. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Это разожженный огонь Аллаха, который достигает сердец. Поистине он сомкнется над ними. في عمد ممددة высокими столбами.